Глава вторая. Как сохранить тайну? «Так где мы?» — спросила я снова у обоих. «Тайное место стражей. Якобы пустой замок. Теперь, как моя невеста, ты имеешь право быть здесь. Любая попытка выдать его может стоить тебе жизни», — любезно отозвался Эйнар. «Ммм, чудесно. Могущественный Орден Света, имеющий влияние на императора и императрицу, их подковерные игры, заговоры, попытки добиться большего внимания, похоже, меня угораздило попасть не в то место и не в то время. Тебе нужно будет всего ненадолго притвориться мной. Это лишь формальность, а я невольно нарушила обет, о чем жутко сожалею. Но ты ведь тоже понимаешь меня, Рокс. Эйнар не заслужил такого». Печально взывала подруга детства Эйда к моей жалости и сочувствию. Да взывалась. Ладно. Может, это и правда дурацкая формальность. Орден славился многовековыми пустыми традициями и громкими словами. А заодно, кто знает, вдруг получится что-то полезное для себя сделать. Я оглянулась, благо играть любопытство нет нужды. Но, мой мессир, я старательно выделила обращение, надеясь вызвать гримасу раздражения у Эйнара, но тот лишь внимательнее посмотрел на меня. Наверняка в этом тайном замке Ордена «множество важных артефактов. Вдруг я по неосторожности сделаю что-то не то?» «О, не волнуйтесь», — ответил за Эйнара капеллан. «Все важные артефакты спрятаны в надежном месте». «Очаровательно. Смысла тратить на все это время становится все меньше». «Какое облегчение!» — выдохнула я, приложив ладонь к груди. «Простите, у меня еще кружится голова после того, что случилось». «Вам нужно прилечь». Твердо кивнул капеллан. «Вы в безопасности». «Да, но я боюсь другого». Я обернулась в ту сторону, откуда мы прошли тайным ходом. «Вдруг все это лишь обман, и на самом деле целью темных тварей было это убежище?» Капеллан сначала было мотнул головой, но вдруг нахмурился. Засомневался? Это хорошо. Внесу смятение в их планы. Но Эйнар порадоваться успеху не позволил. «Похвальные размышления, учитывая то, что мгновение назад ты едва дышала от страха. Но это не твоя забота теперь. Сюда просто не сможет проникнуть никто чужой». «Да, я всего лишь невинная дева, мессир. Служить свету для меня высший долг, и ради него я готова на все. Если вы утверждаете, что все спокойно, я вам доверяю». Моя торжественная пафосная тирада явно произвела впечатление на капеллана. Его маленькие светлые глаза расширились и, кажется, даже заблестели. «О, я сумела выжать слезу восторга из служителя ордена? С таким красноречием мне прямиком в палаты правителей, а не здесь прозябать». «Эйнар!» Капеллан сжал его ладонь белыми, пухлыми, словно булочки, руками. «Как же вам повезло с нареченной! На своем веку я немного встречал дев, столь преданных своему долгу». «Что вы?» Я потупила взгляд, краем глаза заметив, как Эйнар закатил глаза. «Это ведь наше главное предназначение». «О, чистое дитя!» Капеллан положил ладони мне на плечи. «Ты даже не ведаешь, что происходит в нашем мире. На моем веку были случаи, когда невесты в момент обряда были не невинны». «Нет!» Я отпрянула от него, прикрыв ладонью рот. Во многом потому, что губы разъезжались в подавленном смешке. «Вы, должно быть, шутите? Позволить опорочить себя перед священным ритуалом? Дать грязному, грубому мужчине...» Я в упор посмотрела на Эйнара. «Дотронуться до своего тела? Ублажать низменные желания, пренебрегая силой, которую дарит нам свет? Никогда!» Эйнар издал тяжелый вздох и отвел капеллана в сторону. Но я не собиралась так легко сдаваться, откинула сползающий капюшон и осмотрелась. И незаметно подслушивать тоже не упустила возможность. «Ты ведь знал, что так случится», — пробормотал в это время Ирген. «Только подозревал. Ничуть не лучше», — возмутился тот. «Послушайте, я снова привлекла внимание Эйнара. Не понимаю, что произошло, но я ведь не могу остаться здесь надолго». «Сейчас не время». «Погодите, мессир, мы еще даже не женаты. Вы не можете распоряжаться мной и приказывать. И чтобы пройти следующий обряд...» Эйнар терпеливо улыбнулся, а потом сказал то, от чего по спине пробежали мурашки. Кто-то хотел уничтожить и меня, и тебя. Те твари не оставили бы нам шанса. Для кое-кого будет большим сюрпризом, что мы живы. Придется сохранить это в тайне». «Как можно это сохранить? Нас ведь не найдут там погибшими». «Достаточно того, что храм теперь разрушен до основания». Я поджала губы и неверяще отступила. Тот миг тьмы, грохот. Неужели? То есть он, этот мужчина, сейчас в одиночку разрушил целое здание и говорит об этом так, словно ничего такого не случилось. Не может быть! Интересно, что сейчас происходит в городе? Не пострадал ли кто еще, кроме тех темных тварей? Эйнар в ответ неопределенно и едва заметно пожал плечами, глядя на меня с чуть склоненной головой. Точно затаившийся хищник ждет, когда я оступлюсь, чтобы поймать в свои лапы. «Поверь ему, может!» Отчего-то с горечью вздохнул Иоф Ирген. «Эйда, успокойся! Никто не желает тебе зла!» В полумраке могучий силуэт стража внушал особое опасение, и от его слов спокойнее как-то не стало. Я прикинула, смогу ли одолеть его хотя бы одним из приемов и скрыться из этого места, но тут же откинула безумную идею. Эйнар тем временем обернулся и бросил. «Ирген, созови совет стражей! Достань мне всех, кто сейчас в городе!» Капеллан кивнул и исчез, а я осталась в полупустом зале наедине с чужим будущим мужем. Я поежилась. «Что вы хотите сделать? Что сейчас нужно от меня?» «Покушение на мою жизнь означает, что враги решились перейти к действиям. И это не сказать, что хорошо. Я пока отведу тебя в безопасные покои». «Но просто я думала вернуться к семье, мессир». «С чего такое рвение, Эйда? Тебя готовили к тому, чтобы разделить участь стража. И сейчас твое место здесь». Я прикусила губу. «Хорошо, хорошо. Лучше подыграть и дождаться более удачного момента, чтобы отсюда сбежать. В конце концов, капли зелья для поддержки иллюзий хватит на еще одно перевоплощение. Главное — скрыть флакон на груди до поры до времени». «Да, вы правы», — улыбнулась наконец я, проникаясь верой в величие Ордена и его мессии. «Я останусь с вами». «Идем». «Интересно, сколько Эйда будет ждать меня в условленном месте. А теперь я, похоже, настолько далека от него, что нечего и мечтать о близкой встрече. Надо умудриться передать ей послание, выяснить, где мы точно находимся, и заставить приехать сюда. А дальше мое дело — лишь сменить облик. Или даже вернуться в свой. Едва ли Эйнар Туари имел честь видеть меня, Роксану Гриттен, жительницу соседнего королевства, которую волей судьбы занесло сюда несколько лет назад. К местной речи я быстро привыкла. Видимо, сказались гены отца. Освоилась, поняла, что от родителя ждать милости нечего, и даже смогла вместе с подругой начать свое дело. Обидно будет все потерять из-за своей же мягкосердечности. «Расскажите мне, кто ваш враг?» — тихо предложила я, надеясь попутно выяснить что-то полезное и для себя. «Это ведь не просто силы тьмы». Эйнар остановился в углу зала, откуда вверх поднималась винтовая лестница, и кивнул на ступени. Свет в светильнике над нами неярко вспыхнул. Похоже, по приказу хозяина. «Все сложнее, чем кажется». «Я тоже не так глупа, как вы представляете». Ступила я на первый камень и обернулась, глядя сверху вниз. «Я этого не говорил», — улыбнулся Эйнар, изогнув уголки губ. «Вы хотите посадить меня под замок, но я прошу вашего доверия». Эйнар поднялся на ступень ко мне, одним махом преодолев мое крохотное преимущество в высоте. «На втором этаже только покои со всеми удобствами и зал собраний. Окна защищены магией, и нас никто не увидит в заброшенных руинах. Здесь есть несколько слуг, которые достанут все необходимое». «Я хочу защитить Эйда». Коротко провел он ладонью по моей спине. «И ты нужна мне здесь». Похоже, прикосновение к невесте света стражу более чем необходимы, и он ждет от меня в ответ спасительной энергии. Знал бы он, в какое смятение эти касания меня приводят. «Да что с тобой, Рокс?» — одернула сама себя снова. «Остынь. Кошмар, я думаю, как о привлекательном мужчине, о будущем муже подруги. Да вообще о страже ордена, которому не могу иметь никакого отношения. Но надо играть роль». «У вас кровь!» — не впопад буркнула я. «Вот тут». Ничего личного, да. Не найдя привычных кармашков в ритуальном наряде, я попросту стерла рукавом выступившие на его подбородке капли крови. Рана оказалась глубже, чем выглядела сначала. На свету стали видны и ссадины на шее, да и черный наряд покрылся местами известковой пылью. Эйнар улыбнулся одними губами. «Спасибо». Интересно, как бы он смотрел на меня, если бы разглядел за обликом чернобровой луналикой Эйды, которой я притворялась, мое более худое лицо с карими глазами, и видел бы вместо идеальной гладкости шелковистых черных волос пушистые и растрепанные светлые. Искушение увидеть удивление в его глазах становилось сильнее. Я улыбнулась в ответ. Должна же я хоть что-то сделать для него в благодарность за спасение жизни. Не так ли? Я могу увидеть весь замок, мессир? Да, нам наверх, кивнул он, указывая на ступени. Мы поднимались медленно. Я еще чувствовала ноющую боль в колене и сожалела об отсутствующих тут мазях. Зато Эйда может быть спокойна, что ее нареченный будущий супруг выжил. Конечно, не сказать, что это моя заслуга, но, по крайней мере, мне удалось до сих пор продержаться и никого не подвести. Этот замок тоже построил когда-то Орден? Да, в прошлом столетии. Это была его первая резиденция. Почему его бросили? Ступеньки продолжали уходить все выше, даже голова закружилась. Просто конца и края нет. Я продолжала подниматься, гадая, чем все это кончится. И не только лестница, а вообще все. Слишком близко к железным вратам. С уменьшением количества стражей стало рискованно тут находиться. Вот как. Испугалась. Эйнар, опираясь, шумно провел рукой по шершавому столбу, вокруг которого закручивалась каменная спираль. Железные врата, разлом, бездна. Как только не называли то место, где, по заверениям Ордена, существовал проход в иной мир, и откуда в наш просачивались силы тьмы. Настоящая загадочная магическая аномалия, которую и охраняют стражи Ордена. По крайней мере, по их заявлениям, мне было сложно судить, ведь в соседнем королевстве, в котором я прожила более 18 лет, о таком и не слышали. «Нет», — проронила я, немного запыхавшись. «Хорошая причина уединиться. Кто еще в здравом уме сюда полезет?» В этот момент мы, наконец, преодолели подъем и очутились наверху. Да уж, и не скажешь, что снаружи это может выглядеть брошенным. На стенах вдоль длинного коридора горели светильники, тоже магические, судя по всему. В замке царил строгий порядок. Попросту говоря, здесь вообще словно не было ничего лишнего. Никаких украшений, предметов уюта, ковров и мягкой мебели. Зато, куда ни глянь, множество символов Ордена на стенах. 8 лучей солнца, обведенных в круг, ромбы как символ счастья, благополучия в государстве и символ победы. Света над тьмой, надо полагать. Все покои, которых оказалось немалое множество, выходили окнами на запад. Там, вдалеке за городом, еще полыхали отголоски заката. «Здесь кто-то живет?» «Изредка остается. Во время долгих ритуалов или обсуждений». Эйнар отряхнулся, наконец заметив свой плачевный вид, и повел меня дальше по верхнему этажу замка. «Сюда!» — распахнул страж передо мной двери. Вмиг подуло сквозняком из распахнутых ставень. Хорошо, ветер был теплый. В комнате было на удивление чисто. Посреди стояла широкая кровать без балдахина, небольшой деревянный стол, кресло, пара сундуков и все. «Можешь отдохнуть и прийти в себя, пока я разберусь с тем, что случилось. Я позову к тебе служанку, она принесет одежду и что-нибудь для подкрепления сил. Надеюсь, лекарь тебе не нужен? Нет сильных ушибов?» «Все в порядке», — рассеянно отозвалась я, продолжая стоять у входа и оглядывать комнату. «Совет соберется в ближайшее время. Никуда не уходи». «Да, мессир», — повернула я к нему голову. «Почему мне показалось, что Эйнар едва удержался от того, чтобы прижать меня к стене и то ли допросить, то ли снова всмотреться темнеющим взглядом, чтобы я сама выдала всю правду. Мгновение жутко затянулось, я прикусила изнутри губу и замерла. Но, кажется, боги были на моей стороне сегодня. Когда дверь за стражем закрылась, наконец удалось перевести дух. Итак, подведем итоги. Я взаперти, в закрытом убежище далеко от города и места встречи с подругой. Мой нареченный страж ждет от меня исполнения долга, а я едва ли на это способна. Судя по всему, Эйнар подвергся нападению темных тварей не просто так. А я пока могу рассчитывать только на себя, свой дар иллюзий и те капли зелья, что у меня остались, чтобы сохранить тайну.